Как и перед короткой программой, в коридоре толпились множество людей, и в этот раз, кажется, их было намного больше, чем раньше. Тренеры, работники арены, волонтеры, полицейские, журналисты, Ирина Чен с Габриэлой Рубя. Когда фигуристки из последней разминки появились в служебном коридоре, раздались аплодисменты, замелькали фотовспышки, а на видеокамерах загорелись красные глазки. Журналисты и причастные лица приветствовали самых сильных юных фигуристок планеты, которые сейчас будут показывать свои умения. Волонтеры подвинули тяжелые шторы и пригласили войти на арену. Время еще было немного раннее, сейчас предстояло катать чемпионки США Синди Бортс, а только что откатавшая перед ней Юка Сато стояла в центре арены и раскланивалась. Фигуристки вошли и встали у бортика, поражаясь невиданной атмосфере, царившей сейчас на арене. Трибуны бешено аплодировали стоя, лед был завален множеством игрушек, а посреди арены стояла маленькая фигуристка в красном платье и смущенно раскланивалась в разные стороны. Потом она встала на колени и поцеловала лед так же, как это делала Линда Флоркевич после короткой программы, и этим перформансом вызвала еще больший восторг зрителей. Арина сразу поняла, что произошло что-то недоброе для них всех. Похоже, японская фигуристка прыгнула сложный прыжок или каскад, и сейчас могла подняться выше в турнирной таблице, в которой могли произойти значительные изменения. Левковцев уже был здесь, он видел прокат японки и, увидев, что Арина вышла к калитке, подозвал ее. «Тройной аксель», – качнул головой тренер в направлении японской фигуристки, сейчас катившей к кисс-энд-краю, лавируя между лежащих игрушек. «Остальное тоже все сделало чисто». «Ясно», – пожала плечами Арина. «Будем работать». Судьи долго совещались, не приходя к единому мнению, сколько же именно поставить японской фигуристке. Сейчас был очень сложный момент в их судействе. Поставить японку лишь чуть выше откатавшей до Юки Корнели Риннер было бы оскорблением всего спорта. Странно, если фигуристка, прыгнувшая прыжок, который недоступен никому из женщин и девушек, окажется лишь ненамного выше своего места после короткой программы и даже останется без медали. Это было никак недопустимо и не по-спортивному. Но и ставить слишком высокие баллы они тоже не могли, так как Юка Сато проиграла семи фигуристкам, которые находились перед ней выше, после двух программ. Решив, что чему быть, того не миновать, судьи решили поставить 5 баллов за технику, что соответствовало оценке «отлично», а другие фигуристки пусть отбиваются как хотят. Юка Сато, Япония, за прокат произвольной программы получает 5-0 баллов за технику и 4-8 балла за артистизм. На данный момент занимает промежуточное первое место, сказал информатор. На старт приглашается Синди Бортс, США. На табло высветилась турнирная таблица, и она показывала ужасные цифры для фигуристок, которым сейчас предстояло кататься. Юка Сато привезла Корнели Риннер 1-7 баллов. Это была громадная цифра, и, похоже, в этот промежуток как раз и предстояло вклиниваться фигуристкам, которые сейчас стояли у бортика и хлопали глазами. 1. Сато Юка Йот ПНРС 39 СПТ 44А 44 ФСТ 50 48. 2. Риннер Цорнели АФРГ РС 42. СПТ-42А40ФСТ-42А42, 3. Кашихара Юкика Йот ПНРС-42СПТ-41А40ФСТ-41А40, 4. Такуити Диана Цан РС-42СПТ-40А40ФСТ-40А41, 5. Хардинг Тоняуса РС-38СПТ-41А41ФСТ-40А40, 6. Алисон Шаннан Цан РС-40СПТ-39А41ФСТ-40А39, 7. Бичер Сузанни ФРГ РС-37СПТ-40А40ФСТ-40А40, 8. Албер Флоренцев Рай РС-40СПТ-38А39ФСТ-39А39, 9. Петручкова Яна ТСХ РС-41СПТ-38А37ФСТ-39А38, 10. Фултон Гинаенко РС-39СПТ-38А38ФСТ-38А38, 11. Чижмиши Азилка Юк РС-37СПТ-38А37ФСТ-37А37. Все время, пока судьи оценивали прокат Юки Сато, тренер Синди Бортс, Розалин Саммерс, все более уверялась, что сейчас японка поднимется очень высоко, и, чего греха таить, конкурировать с ней будет уже невозможно. Такой вариант событий Розалин никак не могла даже предположить. Юка Сато нарушила все расклады на произвольную программу, и сейчас тренеры оставшихся фигуристок будут гадать, что делать дальше, и чем бить такие нереально высокие баллы. Впрочем, это все ерунда. Самое главное, чтобы Синди не поплыла и полностью не сдала прокат. «Катайся уверенно, ни о чем не думай», — твердо сказал Розалин, в который раз держа руки Синди в своих руках. «Этот сезон уже закрыт. Следующий сезон ты будешь кататься по взрослому разряду, и к нему мы значительно усилимся. Но ты и сейчас можешь сделать все от себя зависящее, чтобы выглядеть достойно. Синди, для тебя сейчас самое главное – это выглядеть достойно. Больше я от тебя ничего не требую. Пошла, работай. Помни отца и мать. Они сейчас где-то там, смотрят на тебя». Синди кивнула головой, ударила ладонями по ладоням тренера и поехала к центру арены. Сейчас ей предстояло кататься после фигуристки, которая сделала очень высокий задел. Получится ли это? Фигуристы из последней разминки внимательно наблюдали за американской фигуристкой, представляя себя на ее месте, а это очень легко было представить. Глава 26. Удар Синди Бортс. Надо признать, Синди Бортс была бойцом. Да, наверное, других здесь и не было. Девушка взяла себя в руки и полностью сосредоточилась на прокате. Такое ощущение, словно она отгородилась от всего. Стартовая поза была словно немного отрешенная. Правая нога чуть выставлена вперед за левую, корпус немного наклонен влево, руки охватывают локти, голова наклонена вниз, фигуристка смотрит в лед. Произвольная программа у нее была типично американская, в хорошо знакомой Марине североамериканском стиле. Под саундтрек из диснеевского мультфильма «Золушка» аж 1950 года выпуска. Музыка, записанная на несовершенные средства звукозаписи того времени, звучала допотопно, и в ней слышались щелчки от иглы, бегущей по виниловой граммофонной пластинке. Однако, это звучало так стильно и классно, что зрители как завороженные наблюдали за Синди. Фигуристка выглядела под стать музыке. Образ у нее был очень добрый, воздушный и даже детский. Пышное розовое платьице в блестках, с большим белым бантом посередине, кукольный макияж, большие глаза, губки бабочкой, накрашенные по моде 1950-х годов, завитые кудряшками темные волосы с белым бантом. Всем своим видом она могла послужить рекламой диснеевской студии. Стиль катания был тоже примерно такой же, мультяшный и детский, что придавало ему особого шарма. При первых аккордах музыки, фигуристка, выглядящая как хрупкая фарфоровая статуэтка, сделала несколько пируэтов на месте и сразу же начала разгоняться на стартовый каскад. Программа у нее была скорее техническая, чем хореографическая, что тоже напоминало североамериканский стиль фигурного катания. Разогнавшись простыми кросс-роллами до правого короткого борта, Синди развернулась у него задними перебежками, сделала несколько красивых стремительных пируэтов и стала заходить на стартовый каскад к левому короткому борту. При этом ее стеснительные движения поразительно напоминали Золушку из диснеевского мультика, что сразу было замечено зрителями. В середине арены Синди встала на ход назад, на дугу назад наружу, и вроде бы выставила правильное наружное ребро на левом коньке, но Арина заметила, что при отталкивании ребро у фигуристки сместилось на внутреннее. Такая ошибка часто случается у фигуристок, у которых недостаточно закачанные голеностопы. Они прикладывают слишком большое и вследствие этого неточное усилие для отрыва от льда, поэтому ребро отрыва гуляет и, как правило, получается либо плоским, либо неясным, либо неверным. У Синди ребро отрыва получилось неверным, то есть четко внутренним. По сути дела, по технике она прыгнула не лутц, а флип, исполнив прыжок с внутреннего ребра. Но заход и манера отрыва были как у лутца. В современной арене время судьи в протоколе рядом с обозначением лутца, ЛЗ, поставили бы букву Е, и аббревиатура выглядела бы как ЛЗ, что повлекло бы снижение базовой стоимости лутца на 20%. На языке профессионалов такой прыжок назывался флутц, то есть фейковый лутц. Арина четко видела, что у Синди Бортс прыжок получился именно с неверного, внутреннего ребра и, по сути, являлся флутцем, вот только отразят ли это судьи в протоколе. Повлияет ли эта ошибка на общую оценку? Кажется, зверствовать с оценками за ребра судьи стали лишь с сезона 2014-2015 года, вслед за Олимпиадой в Сочи. Впрочем, в данное время на вдохновенно катавшуюся фигуристку и зрителей современной арене правила никакого влияния не оказали. Прыжок считался редким, прыгнула его Синди с очень хорошим качеством, да еще в каскаде с тройным тулупом. Для зрителей же вообще внешне все получилось идеально. Фигуристка скрутила три оборота после лутца, приземлилась четко на правую ногу, на ход назад, без всяких недокрутов, тут же оттолкнулась правой ногой от льда, ударив по нему носком левого конька, и прыгнула тройной тулуп, и тоже чисто. Приземлившись после тулупа, Синди сделала несколько пируэтов, вытянув руки вверх, потом остановилась в стартовой позе номер два, изящно вытянула правую руку вперед, к судьям, словно подавая ее партнеру и соглашаясь с ним танцевать. Ну с кем же Золушке предстояло танцевать, кроме как не с прекрасным принцем? Синди изобразила невинную смущенную улыбку, и зрителям даже показалось, что она словно покраснела, хотя это впечатление вполне могло быть ложным, навеянным контекстом программы и мастерством фигуристки. Потом Синди присела, сделав книксон, словно выражая благодарность, и согнула правую руку в локте перед воображаемым партнером. Вполне возможно, на венский вальс приглашают не так, но хореографическая связка получилась в духе программы и так, как должно быть по сюжету. Зрители бурными аплодисментами отреагировали на этот театральный перформанс и связанные с ним движения. Синди стала разгоняться к правому короткому борту на следующий каскад, и прямо сходу прыгнула каскад из трех прыжков. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ридбергер. Прыгнула очень чисто и выехала в танцевальные твизлы, вращаясь на правой ноге, при этом левую ногу, согнутую в колене, держа сзади левой рукой за лезвие конька, правая рука при этом вытянута вверх. Получилось прекрасно. Так же, как и вся программа, тренер Синди Бортс, Розалин Сандерс, внимательно наблюдала за прокатом ученицы и слегка покачивалась, иногда чуть приседала, словно проигрывая каждое движение. Она наизусть знала всю программу, которая была поставлена для максимальной технической сложности. После каскада из трех прыжков Синди в центре арены исполнила комбинированное вращение со сменой ноги. Исполнила прекрасно. После вращения покатила к левому короткому борту, развернулась по длинной дуге, которую оформила разворотами в туршине, и начала разгоняться к правому короткому борту, у которого прыгнула каскад тройной лутц, двойной тулуп. Вот где крылось коронное оружие Синди Бортс. Она прыгала два каскада с тройным лутцем в произвольной программе, в то время как Арина прыгала лишь один каскад. Второй лутц у нее стоял одинарным прыжком. Но как же Синди распорядиться остальными прыжками? Фигуристка уже сделала два разрешенных в программе повтора. Два раза прыгнула тройной лутц и тройной тулуп. Больше повторов не допускалось. После третьего каскада Синди сделала несколько пируэтов и стала заходить на следующий прыжок. В центре арены, сделав ридбергерную тройку, она сменила ногу с правой на левую и прыгнула тройной сальхов. Пять тройных прыжков в короткой программе, как и писалось в докладной записке от Федерации фигурного катания. Однако исполнено только четыре прыжковых элемента, а нужно еще три. И эти прыжки обязаны быть двойными. Так и получилось. После тройного сальхова Синди исполнила дорожку шагов, в которую включила много сложных поворотов, твизлов и даже прыжок в шпагат. После дорожки шагов исполнила прыжок во вращение. Перебрала все трудные позиции. Либела, кольцо, Бильман. С этого момента началась вторая часть программы, в течение которой Синди прыгнула оставшиеся три прыжка. Это были двойной сальхов, двойной аксель и двойной лутц. Всю прыжковую часть сделала чисто, и это как будто придало фигуристке дополнительных сил. Синди исполнила оставшуюся часть программы на прекрасном уровне и с максимально артистической отдачей. Вслед за последним прыжком фигуристка исполнила хореографическую дорожку с красивой ласточкой и карандашом, и закончила программу вращением в заклоне. Все исполнила чисто, все на высокие уровни, программа, безусловно, удалась. Закончила прокат тоже оригинально, не просто так. Исполнив вращение в заклоне, Синди вытянула руки к судьям, сделала от них несколько бегущих шагов на зубцах коньков, потом резко остановилась, опустилась на колени и закрыла лицо руками. Финал. Финальный перформанс должен был означать, что Золушка прощается с принцем и убегает с бала, так как ее карета скоро превратится в тыкву, а платье – в лохмотья. Сказка с превращениями приходит в первоначальное состояние, а Золушка сидит у себя в подвале перед ведром с золой и горько плачет. Трибуны встретили окончание программы громкими овациями и приветственными криками. На лед полетели подарки, и диснеевские мягкие игрушки как нельзя лучше подходили прокату фигуристки. И среди подарков даже была Золушка. Вот, наверное, обрадовался безымянный даритель, что со стопроцентной точностью попал с подарком в программу фигуристки. Игрушек было намного больше, чем бросали спортсменкам, катавшимся до нее, даже больше, чем Юки Сато. Этому, конечно же, было объяснение. Юка Сато исполняла программу совсем в другом стиле. Ария Каварадоссе давила на жалости печальные чувства, заставляя переживать за фигуристку. Однако не всем такие чувства были по душе. В программе Синди Бортс зритель видел абсолютно театральную постановку, которую мастерски отыграла американская фигуристка, и она ему зашла поболее, чем печальная постановка японки. Вот только как это оценит судьи, для Розалин Сандерс то, как судьи оценит программу ее фигуристки-судьи, уже не имело никакого значения. Абсолютно никакого значения не имели ни занятое место, ни то, как будут трактовать результаты выступления функционеров Федерации фигурного катания США. Ее фигуристка только что выдала феноменальный прокат, самый лучший в сезоне, вышла на пик формы и всколыхнула зрителей. Это дорого стоит, и она могла занести это выступление в свое тренерское портфолио. Телекамеры снимали фигуристку, которая поднималась на ноги и плакала от нахлынувших на нее чувств, и в то же время снимали тренера, которая тоже плакала, забыв про платок и вытирая слезы счастья руками. Такие глубокие чувства заметишь только на фигурном катании, нигде больше. Американские зрители, смотревшие в это время прямую трансляцию, несмотря на ночное время, поразились, как хорошо умеет выступать их спортсменка-юниорка и какие глубокие чувства вызывает ее прокат. Синди, приветствуя зрителей, раскланялась в разные стороны и покатила по направлению к калитке, где буквально упала в объятия тренера. Камера в это время крупным планом показывала их, и телезрители имели возможность увидеть, как обычно холодная и сдержанная тренер в обнимку плачет с фигуристкой. Синди Бортс за прокат произвольной программы получает 4-6 балла за технику и 4-6 балла за артистизм, объявил информатор. На данный момент занимает второе место. Арина посмотрела на турнирную таблицу. 1. Сато Юка Йот ПНРС 39 СПТ 44 А44 ФСТ 50 А48. 2. Бортс Циндеуса РС 40 СПТ 44 А44 ФСТ 46 А46. 3. Риннерцор Нилия ФРГ РС 42 СПТ 42 А40 ФСТ 42 А42. 4. Кашихара Юкика Йот ПНРС 42 СПТ 41 на 40 ФСТ 41 на 40. 5. Такуити Диана Цан РС 42 СПТ 40 на 40 ФСТ 40 на 41. 6. Хардинг Тоняуса РС 38 СПТ 41 на 41 ФСТ 40 на 40. 7. Алисон Шаннан Цан РС 40 СПТ 39 А 41 ФСТ 40 А 39. 8. Бичер Сузанни ФРГ РС 37 СПТ 40 А 40 ФСТ 40 А 40. 9. Албер Флоренцев Рай РС 40 СПТ 38 А 39 ФСТ 39 А 39. 10. Петручкова Яна ТСХ РС 41 СПТ 38 А 37 ФСТ 39 А 38. 11. Фултон Гинаенко РС 39 СПТ 38 А 38 ФСТ 38 А 38. 12. Чижмиши Азилка Юк РС 37 СПТ 38 А 37 ФСТ 37 А 37. Несмотря на сделанные 5 тройных прыжков в произвольной программе, Синди Бортс не смогла обойти Юку Сато. Впрочем, тут и нечего было даже комментировать. Тройной аксель нейтрализовать очень трудно, да и между Синди и Юкой разрыв перед произвольной программой был минимальный, всего в 0,1 балла. Проблема была в другом, судьи поставили Синди по 4-6 баллов за технику и артистизм, столько же, сколько ставили Арине за короткую программу, и этим как бы обозначили некую черту в технике, ниже которой Арине опускаться было никак нельзя. Между ними был разрыв в 1-2 балла, и наверняка Синди значительно поднялась в турнирной таблице, вот только насколько, с другими фигуристками дело обстояло еще более печально. Синди Борг смогла сократить свое отставание от них до минимума, а это уже опасно, особенно для тех, у кого стандартный юниорский прыжковый набор в 4 тройных прыжка, повторяющиеся Сельхов и Тулуп, а ведь в эту категорию входили и Соколовская, и Малинина. Судя по реакции пришедшей в себя Синди, баллы устроили ее, и она радостно помахала болельщикам руками, которые встретили ее реакцию громкими аплодисментами. На лед приглашается последняя группа участниц, сказал информатор. На разминке находится Инга Гаутер, ГДР, Кристи Ямагучи, США, Татьяна Малинина, СССР, Марина Соколовская, СССР, Линда Флоркевич, Канада, Людмила Хмельницкая, СССР. Волонтер открыл калитку и выпустил застоявшихся фигуристок, уже замучившихся ждать выхода на лед, И во время проката и ожидания оценок Синди, разминавшимся всеми доступными вне льда упражнениями, ходьбой туда-сюда, прыжками, активной работой рук. И вот наконец-то началась раскатка. Арина вышла последней, традиционно никуда не торопясь. Сделав круг вдоль бортов против часовой стрелки, Арина постоянно шагами, маухаками и чок-то уменяла направление движения, потом начала разгоняться передними перебежками и на большой скорости исполнять красивые дуги и спирали. Когда почувствовала, что хорошо разогрелась, внимательно осмотрев арену, покатила наискосок, через весь каток, и в центральном круге прыгнула тройной лупс, традиционно встреченный зрителями аплодисментами. Потом сделала еще один разминающий круг, после него потренировала вращение в заклоне и под конец разминки прыгнула двойной аксель. Судя по аплодисментам зрителей, то и дело раздававшимся на трибунах, остальные фигуристки тоже время даром не теряли, все вместе прыгали и вращались почти непрерывно. Соколовская с Малининой, которым предстояло кататься раньше, чем Арине, тоже не шли на большое количество прыжков. Разминались по принципу. Сначала простые шаги, потом один тройной прыжок, два вращения и несколько элементов из дорожки шагов. Помощи консультаций тренеров не требовались, фигуристки все делали сами. До конца разминки осталось 1 минута, объявил информатор. Арина сделала еще один круг простыми шагами против часовой стрелки во всю арену и подкатила к Левковцеву. «Все хорошо?» – спросил тренер, внимательно посмотрев на фигуристку, словно оценивая ее состояние. «Все хорошо», – улыбнулась подкатившая в это время Соколовская, тоже решившая прервать тренировку. «Все просто прекрасно». Настрой у Марины был боевой, хотя Арина понимала, что ей будет очень и очень сложно, чтобы удержаться на своем месте и не упасть хотя бы под Синди Бортс, так сложно, как никогда не было до этого. Сейчас перед ней были две фигуристки, которые откатали очень хорошо, с более сложным прыжковым набором в произвольной программе, чем у нее. Сможет ли она обойти их? Для того, чтобы перебить техническую оценку хотя бы Синди Бортс, Марине нужно будет очень сильно постараться. Правда, после короткой программы у Соколовской был задел в 0,3 балла, вот только хватит ли его, это же мизер. Судьи ведь могут и подумать, что три советские фигуристки на пьедестале — это слишком много. Другие основные фигурно-катательные страны, США, Канада и Япония, главные спонсоры ИСУ, тоже хотят медали. Чуть получше положение было у Малининой, она выигрывала у Синди 0,4 балла, что тоже было не слишком много. Права ни на одну ошибку не было ни у кого. Хотя, у Тани был тройной Ридбергер с надежностью исполнения 50-50, который они с Ксенофонтовым пробовали тренировать перед чемпионатом Свердловской области, когда тренер узнал, что к ним едет из Екатинска грозная соперница Людмила Хмельницкая. Вот только решится ли Таня включить его в программу? Вся проблема Малининой была в том, что она не могла прыгнуть тройной Ридбергер вместо одиночного двойного Ридбергера, на котором можно было рискнуть. У нее отдельно не стоял этот элемент в программе. В произвольной программе Марина прыгала каскады тройной сальхов, тройной тулуп, двойной аксель, тройной тулуп, двойной ридбергер, двойной лутц, двойной тулуп. Одиночные прыжки, тройной сальхов, двойной аксель, двойной сальхов и двойной флип. Переделывать прыжковую часть программы за считанные минуты до программы, да вы издеваетесь, или пробовать прыгать каскад двойной аксель, тройной тулуп, тройной ридбергер. Такого каскада не исполнял никто и никогда. Это очень и очень сложно, велика вероятность недокрута на последнем прыжке. А если еще прыжок и не напрыган? Впрочем, все зависело от того, какие баллы судьи поставят Инге Гаутер, Кристи Ямагучи и Марине Соколовской. Если эти три фигуристки придут почти в те же баллы, что и Синди, тогда можно не беспокоиться. Нужно лишь чисто исполнить свою знакомую до мельчайшего шажочка программу. Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед, сказал информатор. Фигуристки одна за другой стали выходить в калитку, надевать чехлы на лезвие и покидать арену. Теперь опять предстояло долгое ожидание в раздевалке своей очереди к выступлению. Глава 27. Соколовская дает бой. В раздевалке в этот раз было шумновато. Переодевавшаяся Юка Сато едва успевала принимать поздравления от своих конкуренток, закончивших прокаты. Девушки из первой и второй разминки, смотревшие прокат японки уже переодетыми, специально спустились с трибуны в раздевалку, чтобы поздравить японскую фигуристку. Пунцовая от смущения Юка, похоже, не знала, куда себя девать от такого внимания. Однако фигуристки из последней разминки, те, кому предстояло с ней конкурировать, а это три советские спортсменки и Линда Флоркевич, в общем веселье не принимали участия, лишь помахали руками и занялись своими делами, готовясь к прокату. Как у нее это получилось? Спросила Соколовская у Арины, бухнувшись рядом с ней на диван. Сейчас ее не догнать. Видела, Люська, какие баллы ей поставили. Не нужно смотреть на баллы, уверила Арина. Надо делать свое дело. Сейчас выступит Инга Гаутер и Кристи Ямагучи. Откатав чисто, они встанут над американкой, и тебе тоже останется только откатать чисто, чтобы встать выше них. А дальше как получится? Соколовская иронически хмыкнула и ушла в себя. Ей предстояло выходить на лед через сравнительно короткое время. У Марины был и плюс, несмотря на ее средние прыжковые навыки, это эмоциональная вовлеченность в тему Великой Отечественной войны. Правда, здесь тоже существовал определенный риск. Не все заграничные зрители смотрели фильм «В бой идут одни старики», не говоря уж про судей. А уж тем более не все из них могли проникнуться эмоциональной составляющей этой программы. На разминке, когда Соколовская нарезала круги в военном платье, некоторые зрители с недоумением смотрели на нее, гадая, что же будет катать советская фигуристка. Для представителей некоторых стран военная форма на советской фигуристке смотрелась как красная тряпка для быка. Арина еще в Екатинске, когда увидела эту программу от Соколовской, подумала, что на зарубежном уровне она может и не выстрелить, смуглянка это чисто советская тема. Чтобы ее понять, нужно быть гражданином СССР, нужно выстрадать этот фильм. Но разве Левковцев мог предположить год назад, когда ставил Марине эту программу на следующий сезон, что будет стоять в Любляне у бортика ледовой арены Тиволи и переживать за свою спортсменку, гадая, как ее оценят заграничные судьи и примут зарубежные зрители. Максимум, что он надеялся, это удачно выступить на чемпионате Свердловской области, не говоря уж о призовом месте. Через 5 минут пришла Инга Гаутер, и по ее виду было заметно, что она очень расстроена. Похоже, в прокате что-то не получилось, и фигуристка могла опуститься ниже в турнирной таблице и выбыть из борьбы за медаль. Впрочем, при таких прокатах, которые выдали японка и американка, медаль становилась все более призрачной для всех фигуристок, которые находились вблизи них, на относительно невысоких позициях. А вот Соколовская не переживала, вид у нее был очень самоуверенный, как всегда. Марина сидела, закинув нога на ногу и смотрела по сторонам. Такое ощущение, что не думала вообще ни о чем, наблюдая за происходящим вокруг. Посмотрев на электронные часы, показывавшие 12:40, она поняла, что уже начала катать Кристи, в том числе и по грому аплодисментов, донесшемуся с арены, встала с дивана, повращала корпусом, взяла сумку с салфетницей, бутылку чистой воды и посмотрела на подруг по команде. «Пошла я от вас нафиг», — подмигнула Марина и показала язык. «Какие-то смурные вы, будто на похоронах сидите». Получилось смешно, и девчонки рассмеялись, разрядив напряженную атмосферу, словно придали себе дополнительный импульс. Присутствующие в раздевалке иностранные фигуристки уставились на советских спортсменок, которых, казалось, никакие мысли и события не могут вывести из себя. «Удачи, Маринка!» – помахала рукой Арина. «Чистого проката и гладкого льда!» – пожелала Таня и тоже помахала рукой. «Сделай так, чтобы знали наших. Сейчас, через 5 минут я подойду». Соколовская кивнула головой и направилась из раздевалки на арену. В служебном коридоре, кажется, стало еще больше народу, но, увидев Марину, люди расступились и дали ей проход. Что они тут делают? Лучше уж стояли бы и смотрели, как девчонки катаются. Здесь-то чего ошиваться, с недоумением подумала Соколовская. Она не могла взять в толк, что люди, стоявшие здесь, находятся на работе и для них прокаты фигуристов уже как кость в горле, особенно для тех, кто не связан напрямую с фигурным катанием. А это работники арены, охранники, милиция, волонтеры и журналисты. Левковцев встретил в этот раз Соколовскую прямо в коридоре и помог ей пройти через толпу, как ледокол, раздвинув скопление людей. Волонтер открыл занавеску и помог выйти на грохочущую музыкой арену. Войдя, еще даже не сориентировавшись, оба сразу же, как по команде, посмотрели на турнирную таблицу. 1. Сата Юка Йот 39 СПТ 44 А44 ФСТ 50 А48. 2. Борц Циндеуса РС 40 СПТ 44 А44 ФСТ 46 А46. 3. Риннер Цорнилия ФРГ РС 42 СПТ-42А4-0ФСТ-42А4-2-4. Гаутеринга ГДР РС 4-2 из ПТ-43А43 ФСТ 4-0А4-0. 5. Кашихара Юкика ЙПН РС 4-2 из ПТ-41А4-0 ФСТ 4-1А4-0. 6. Такуити Диана Цан РС 4-2 из ПТ-40А4-0 ФСТ 4-0А4-1. 7. Хардинг Тоняуса РС 3-8 из ПТ-41А4-1 ФСТ 4-0А4-0. 8. Алисан Шаннан Цан РС 4-0 из ПТ-39А4-1 ФСТ 4-0А3-9. 9. Бичер Сузанни ФРГ РС 3-7 из ПТ-40А4-0 ФСТ 4-0А4-0. 10. Албер Флоренцев Рай РС 4-0 из ПТ-38А3-9 ФСТ 39А3-9. 11. Петручкова Яна ТСХ РС 4-1 из ПТ-38А3-7 ФСТ 39А3-8. 12. Фултон Гинаенко РС 3-9 из ПТ-38А3-8 ФСТ 38А3-8. 13. Чижмиши Азилка Юк РС 3-7 из ПТ-38А3-7 ФСТ 37А3-7. Как Марина и думала, Инга Гаутер улетела не только под Синди Бортс и Юкусата, но и под Корнелию Риннер из ФРГ, которая каталась в середине второй разминки. Явно совершила какую-то ошибку, но не особо грубую. И чего она так переживала, удивилась Соколовская. Неужели из-за того, что ушла под фигуристку из ФРГ? Ее что, теперь прессовать будут за то, что капиталистической стране проиграла? В это время прокат Кристи Ямагучи едва перевалил за половину программы. Играла громкая музыка, и это был балет Чайковского «Щелкунчик», фрагмент «Вальс цветов». Платье у Кристи было под стать этому балету, белое, с переливающимся бисером, с длинными, по локоть, белыми перчатками, которые обычно носят дамы высшего света на балу. На Кристи видна бижутерия, дополнявшая стиль платья. На шее сверкает большое колье из искусственного жемчуга, а на тщательно уложенных волосах блестит тонкая диадема. Очевидно, что Кристи катала в этой программе Мари, которая танцует с бывшим щелкунчиком, а сейчас прекрасным принцем. Каталась Кристи очень вдохновенно, однако это все, что можно было сказать о ее прокате. Соколовская не видела, что прыгала Кристи в начале программы, но в конце программы ее контент не был слишком уж сложным, да и особо яростных криков болельщиков тоже до этого не было слышно, все как обычно. В конце программы Кристи Ямагучи прыгнула оставшиеся прыжковые элементы. Двойной сальхов, двойной аксель и двойной флип. С большой долей вероятности можно сказать, что она в первой половине программы прыгнула каскады тройной сальхов, тройной тулуп, двойной аксель, тройной тулуп, двойной ридбергер и одиночный тройной сальхов. Стандартный юниорский набор. Насколько она будет конкурентна с ним, каталась Кристи хорошо, но немного пресновато, как показалось Марине. Все-таки это была музыка Чайковского в расчете на более тонкую балетность и танцевальность. Линии для таких программ нужно шлифовать годами, причем у именитых балетмейстеров и хореографов. В занудной классике крылся большой плюс для Соколовской. Выступив более энергично после нудли, как говорят фигуристы, она могла зажечь зал. Кристи Ямагучи закончила прокат и застыла в очень красивой позе. Вытянулась вперед, встав на зубцы коньков и вытянув в стороны и вперед руки. Поза была очень красивая и хорошо смотрелась при ее тоненькой фигурке. Зрители в конце программы, когда закончился прокат, зааплодировали, на лед полетели игрушки. Фигуристка начала раскланиваться, а потом покатила к калитке. Соколовская несколько раз присела, разминая бедра, и начала вращать корпус, параллельно, словно боксер, делая руками выпады вперед. Вид у нее был очень решительный. Синие глаза горели бойцовским огнем, а белокурые волосы взлетали, как волны. Она бы всех побила тут. Окружающие ее фигуристы и тренеры с любопытством смотрели на первую советскую фигуристку, которая будет кататься сегодня, да еще в военной форме. Как только Кристи с тренером отправились в Kiss and Cry, а цветочные девочки закончили собирать подарки, волонтер открыл калитку, и Соколовская, сняв чехлы, выскочила на лед. Даже не то что выскочила, а буквально выпрыгнула, как чертик из табакерки. Марина была одна на льду. Что ты? Все внимание только ей одной. Сделав стремительный круг вокруг арены, Соколовская прошла ее наискосок задними перебежками, несколько раз развернулась маухаками и у правого короткого борта прыгнула тройной сальхов. Прыгнула с пируэтов, заранее раскрутившись, и сделав тройку на заходе. Прыжок получился прекрасный, выполненный на большой скорости, с большим пролетом, и четким приземлением. Зрители встретили его активными аплодисментами. Но Соколовская не собиралась останавливаться на этом. Выехав из Сальхова, сделала прыжок в Либелу через Бедуинский. Исполнив вращение на отлично, вышла из него крюком, несколькими подсечками набрала ход и у правого короткого борта прыгнула тройной тулуп. И тоже прыгнула прекрасно. И опять аплодисменты. Вся связка заняла очень мало времени и была исполнена на одном дыхании. Потом Соколовская подкатила к бортику, сняла олимпийку и осталась в своей чудесной советской военной форме. Синей юбочке и гимнастерке защитного цвета с красной пятиконечной звездой на левой стороне груди. Защитный цвет в сочетании с ее блондинистыми волосами смотрелся очень выигрышно. Да что там выигрышно, она сильно привлекала внимание абсолютно всех, кто находился на арене. И даже телекамеры сейчас, в это время, снимали не Кристи Ямагучи, которая с тренером ждала оценок, а ее, Марину Соколовскую, то, как она проводила разминку. «Ну как, все хорошо?» – традиционно спросил Левковцев, когда Соколовская подъехала и положила олимпийку на лед. «Я тебя поругать хочу, Маринка. Ты куда лошадей гонишь? Куда так побежала? Остынь, все хорошо», – ответила Соколовская, открыла бутылку и сделала пару глотков. Только жарко что-то стало. Левковцев посмотрел на лед. Над ним стелилась привычная для этой арены легкая дымка. Температура в помещении была около 20 градусов. Действительно, жарковато для натруженной нагрузками фигуристки. Кристи Ямагучи за прокат произвольной программы получает 4-4 балла за технику и 4-3 балла за артистизм. На данный момент занимает третье место, сказал информатор. Соколовская посмотрела на турнирную таблицу. Уже двое фигуристок из последней разминки ушли под японку и американку. У Соколовской не осталось никакого задела. Придется Синди Борт сломать самой. 1. Сата Юка Йот ПНРС 39 СПТ 44А 44 ФСТ 50А 48. 2. Борт Циндеуса РС 40 СПТ 44А 44 ФСТ 46А 46. 3. Ямагучи Чристие Усай РС 43 СПТ 43 А 43 ФСТ 43 А 43. 3. Риннер Цорнилия ФРГ РС 42 СПТ 42 А 40 ФСТ 42 А 42. 4. Гаутеринга ГДР РС 42 СПТ 43 А 43 ФСТ 40 А 40. 5. Кашихара Юкика Йот ПНРС 42 СПТ 41 А 40 ФСТ 41 А 40. 6. Такуити Диана Цан РС 42 СПТ 40 А 40 ФСТ 40 А 41. 7. Хардинг Тоняуса РС 38 СПТ 41 А 41 ФСТ 40 А 40. 8. Алисан Шаннан Цан РС 40 СПТ 39 А 41 ФСТ 40 А 39. 9. Бичер Сузанни ФРГ РС 37 СПТ 40 А 40 ФСТ 40 А 40. 10. Албер Флоренце Фрай РС 40 СПТ 38 А 39 ФСТ 39 А 39. 11. Петручкова Яна ТСХ РС 41 СПТ 38 А 37 ФСТ 39 А 38. 12. Фултон Гинаенко РС 39 СПТ 38 А 38 ФСТ 38 А 38. 13. Чижмишия Зилкаюк РС 37 СПТ 38 А 37 ФСТ 37 А 37. Синди Бортс привезла Кристи Ямагучи 0,5 баллов, и сейчас Соколовской нужно перепрыгнуть через Синди, чтобы не угодить в этот полубалльный промежуток между ней и Кристи. Вот только осуществима ли эта задача? Соколовская после короткой программы выигрывала у Синди 0,3 балла. Сейчас, если Марина откатает абсолютно чисто, и судьи по традиции, поставит ей 4-4 балла за технику и 4-4 балла за артистизм, она может и не выиграть у Синди с ее 4-6 и 4-6, ведь тогда разница будет 0-4. Чем брать? Артистизм ей никогда не поставит выше технической оценки. И даже в этом случае сумма баллов будет равна 0-3 и все будет на тоненького. Может, да, точно. Осталось только это. Публика встретила оценки Кристи Ямагучи вялыми аплодисментами. Похоже, прокат Кристи произвел на нее тоже совершенно рядовое впечатление. Не сумела американка зажечь зал, откатала по-рабочему, и сейчас ушла под свою подругу по команде. Для исполнения произвольной программы приглашается Марина Соколовская, СССР, сказал информатор. Соколовская, приветствуя зрителей поднятыми руками, по очень сложной траектории, описав несколько восьмерок, подъехала к центральному кругу, сделала в нем еще несколько кругов и заняла стартовую позу. Зал затих в ожидании проката. Соколовская стояла, сложив руки на груди, и отставив правую ногу слегка вперед, оперев ее на пятку. Синие глаза смотрят прямо на судей, словно говоря: «И сколько вы мне поставите?» Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Зрители, так же, как на первенстве СССР, да и вообще, везде, где Марина исполняла эту программу, сразу же начали хлопать в такт музыке, прямо с первых секунд. При первых аккордах Соколовская подалась вперед и сделала стартовый пируэт в два оборота, после пируэта исполнила точный циркуль идеально прямой стройной ногой и стала кросс-роллами разгоняться к левому короткому борту, на стартовый каскад. Разгонялась стремительно, так, как только она умеет, без лишнего захода у правому борту. У левого короткого борта, сделав ридбергерную тройку, встала на сельховый заход, и прыгнула каскад тройной сельхов, двойной тулуп. Выехала четко, на очень высокой скорости. Выпрыгнув из каскада красивейшим оленем, Марина сделала несколько стремительных пируэтов с ногой в сторону, в аттитюде, и стала разгоняться на одиночный тройной сельхов прямо в центральный круг арены, где и прыгнула его прямо напротив судейской зоны. Выезд опять получился четким, чистым и на очень большой скорости. Сделала два прыжковых элемента друг за другом. «Я краснею, я бледнею», захотелось вдруг сказать. Темп музыки еще больше усилился. Марина не собиралась сдаваться. Зрители непрерывно хлопали в ладоши, заходясь все больше и больше. Выехав из тройного сельхова, Соколовская исполнила прыжок во вращение через чинин. Божественный чинин, который Левковцев так настойчиво долбил со своими учениками в Якатинске. С каким недовольством они тогда относились к тому, что тренер заставляет долбить этот труднейший прыжок во вращение, который считался им ненужным. Зачем, если есть простая перепрыжка или бедуинский? И вот, в урочный час, редчайший заход во вращение пригодился советской фигуристке. Здесь его никто еще не прыгал, и это могло сработать, ведь фигурное катание состоит не только из прыжков. Соколовская мощно прыгнула, в воздухе заняла положение пистолетик. Правая нога вытянута прямо вперед, левая согнута в колене. Угол между бедром правой ноги и голенью левой примерно 45 градусов. В таком положении Соколовская приземлилась на лед, на левую ногу и начала стремительно вращаться на ней. Потом сменила позицию на сложный волчок, потом встала в либеллу и закончила вращение кольцом и бильманом. Чисто. Закончив вращение, Марина стала разгоняться к правому короткому борту, где развернулась быстрыми перебежками, сделала по ходу движения два пируэта, мохак и стремительно покатила к центру. В середине арены, тщательно подготовившись, прыгнула каскад из трех прыжков. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ридбергер. Возросший темп музыки Марина мастерски отыграла в акцент, выехав из каскада в идеальном арабеске. Потом сделала круг по широкой дуге и в середине арены прыгнула тройной тулуп. Перед судьями, метрах в пяти, выезд опять оформила выпадом в оленя. Зал заводился все сильнее и сильнее с каждой секундой. Какая разница, что катит фигуристка, когда так мастерски отыгрывает любой, мельчайший акцент музыки. Потом Марина исполнила хореографическую дорожку в двух позах, кораблик сидя и карандаш стоя. После хореографической дорожки прыгнула каскад двойной флип, двойной тулуп. Во второй части программы, после каскада сделала дорожку шагов на очень высоком уровне, с множеством разворотов, переменой направлений движения и соединительными элементами, твизлами и перепрыжками. Дорожку Марина проехала через весь каток, как положено правилами, а после нее, у левого короткого борта, без подготовки, прыгнула двойной аксель, сразу после финального пируэта. Выезд сделала опять в оленя. После двойного акселя Марина исполнила два вращения, со сменой ноги и заклон, а после них, раскрутившись пируэтами, прыгнула двойной сельхов. Поставила жирную быструю точку в прокате. Выезд с сельхова, и сразу финальная поза. Соколовская резко затормозила, опустилась на лед, встала на колени, положила на них кисти и склонила голову. Финал. Музыка стихла. Зрители восприняли финальную позу так, как и было задумано Левковцевым, хотя большинство не смотрели фильм, да и музыку эту не знали. Фигуристка словно отдавала дань павшим на войне, и это была очень сильная концовка. Люди ее прочувствовали, невзирая на то, что многие не знали либретто. Зрители, не прекращая аплодировать, начали вставать. Первый раз за сегодня зал встал. Когда Юка Сато прыгнула тройной аксель, встали всего несколько десятков человек, которые понимали, что это за прыжок. Но зал в большинстве, сидя, приветствовал японскую фигуристку, лишь аплодируя и отдавая дань ее мастерству и хореографии. Сейчас же, в едином порыве трибуны поднялись с места и стоя аплодировали. Все очень просто. В Соколовской удивительным образом сошлись поражающее воображение, быстрота движения и высокое техническое мастерство. Миниатюрная блондинка, она прокатала всю программу на бешеной скорости, и все ее движения были быстрыми и очень точными. В технике к ней было не придраться. Марина была лишена балетных линий, но танцевальная и спортивная составляющая у нее была очень высока. Соколовская не отличалась высокой хореографией. Переходы между элементами у нее были простыми, лишенными изыска Хмельницкой, но при этом эффективными и очень зрелищными. Там, где Хмельницкая делала изящные фуэте с балетными руками и мягкие пируэты с аттитюдами, Соколовская прыгала мощные выпады в оленя, выкидывала ногу собачкой, делала и на бауэр, или прыжок в шпагат. И это смотрелось очень зрелищно и очень по-спортивному. А еще Марина была мастером по артистической составляющей. Не нужно путать хореографию и артистизм. Это абсолютно разные вещи. Можно поставить идеальную хореографию, растянуть суставы и делать идеальные танцевальные движения, но при этом исполнять их постно и тускло, без огонька и без изюминки. А можно где-то не додержать какие-то позиции или сделать их попроще, но при этом откатать, что называется, по-русски, на разрыв аорты или порвать на себе рубаху. Вот как раз такая она и была, Марина Соколовская. Это была ее очень сильная сторона, воздействие на людей. Тем временем аплодисменты переросли в овации, на лед полетели подарки в большом количестве. Марина вела себя с большим достоинством, даже глядя на то, как приветствуют ее зрители. Как настоящий профессионал своего дела, раскланялась в разные стороны, поприветствовала зрителей. Ничего лишнего, никаких слез, истерик и целований льда. Вела себя как топ-фигуристка, приехавшая за своим. По пути к калитке подняла большого Микки Мауса, случайно подвернувшегося ей под ноги, развернулась, одной лапой Микки Мауса снова поприветствовала зрителей, рассмеявшись и показав ровные белоснежные зубки. Трибуны отозвались одобрительными возгласами. Ведь хорошее настроение людям всегда нравится больше, чем плохое, а радость больше нравится, чем грусть. В этом живая и непринужденная натура Марины очень зашла местной фигурно-катательной публике. Левковцев с распростертыми объятиями встретил у калитки свою героиню, обнял ее обеими руками, поцеловал в щеку, потом в макушку, похлопал по спине, уже не зная, как выразить благодарность. «Молодец, Марина, просто молодец», – растроганно сказал тренер. «Пойдем, подождем оценки. Благодарю тебя за все». Глава 28. Прокат жизни Малининой. Пока Соколовская творила чудеса на льду, из служебного коридора вышла Татьяна Малинина в сопровождении своего тренера, Игоря Борисовича Ксенофонтова, одетого в строгий черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Таня вышла, посмотрела на табло и поняла, что почти ничего нового не случилось. По-прежнему нужно идти ва-банк. Сейчас очень многое зависело от того, какие оценки судьи поставят Марине Соколовской. Если Соколовская займет место выше Синди Борт, то будет шанс подняться выше Марины. Но поставит ли ее туда судьи? Соколовская откатала очень чисто, Таня видела это, и подняла зал, оставила после себя очень хорошие впечатления у публики. Программа у нее зажигательная, пусть и на военную тему. Таня же катала программу, с точки зрения артистизма невыгодную по сравнению с программой Соколовской. Пушкинская классика, это, конечно, пушкинская классика, она знакома всему миру, но изображать печаль и тоску русской души посреди снежных равнин после того, как трибуны во время и после проката Соколовской чуть ли не плясали, будет безумно трудно. Нужно будет раскрыть музыку Свиридова. Вот тут-то и пригодился бы тройной Ритгбергер. «Может, Ритгбергер прыгнуть?» – спросила Малинина тренера, в это время смотревшего, как приветствует публика Соколовскую после проката. «Ты знаешь, Таня, мы с большим трудом попали сюда», — помолчав, ответил Ксенофонтов. «И приехали сюда не для того, чтобы устраивать шоу и гробить себя о лед. Тебе 15 лет, и у тебя вся жизнь впереди, и спортивная карьера на взлете. Ты находишься только в самом начале пути. Не нужно так рисковать ни тебе. Я не хочу видеть тебя лежащей на льду, когда вокруг происходят такие события. Откатай то, что мы с тобой тренировали, и сделай это с высокой степенью надежности, и все будет хорошо». «Хорошо», — согласилась Малинина. Вопрос закрыт. Когда цветочные девочки перестали собирать подарки, волонтер открыл калитку и выпустил Таню на лед. Фигуристка не спеша выехала, набрала ход и покатила вдоль бортов, против часовой стрелки. Несколько раз делала красивые пируэты с руками в аллонже, потом изогнулась, исполнив Инабауэр. После него, разогнавшись от центра арены к правому короткому борту, прыгнула тройной сальхов. Прыжок получился чистый, аккуратный, с очень нежным и мягким, даже кошачьим приземлением. После сальхова исполнила вращение в заклоне и под конец тренировки прыгнула двойной аксель. Марина Соколовская за прокат произвольной программы получает 4,6 балла за технику и 4,6 балла за артистизм. На данный момент она занимает второе место. Таблица красноречиво говорила, что Соколовской удалось пройти через Синди Бордс. 1. Сата Юка Йот ПНРС 3.9 СПТ 4.4 А4 4 ФСТ 5.0 А4 8. 2. Соколовская Марина Урс РС 4.4 СПТ 4.3 А4 4 ФСТ 4.6 А4 6. 3. Бордс Циндеус РС 4.0 СПТ 4.4 А4 4 ФСТ 4.6 А4 6. 4. Ямагучи Чристие Усай РС 4.3 СПТ 4.3 А4 3 ФСТ 4.3 А4 3. 5. Риннерцор Нилия ФРГ РС 4.2 СПТ 4.2 А4 0 ФСТ 4.2 А4 2. 6. Гаутеринга ГДР РС 4.2 СПТ 4.3 А4 3 ФСТ 4.0 А4 0. 7. Кашихара Юкика Йот ПН РС 4.2 СПТ 4.1 А4 0 ФСТ 4.1 А4 0. 8. Такуити Диана Цан РС 4.2 СПТ 4.0 А4 0 ФСТ 4.0 А4 1. 9. Хардинг Тоняуса РС 3.8 СПТ 4.1 А4 1 ФСТ 4.0 А4 0. 10. Алисон Шаннан Цан РС 4.0 СПТ 3.9 А4 1 ФСТ 4.0 А3 9. 11. Бичер Сузанни ФРГ РС 3.7 СПТ 4.0 А4 0 ФСТ 4.0 А4 0. 12. Албер Флоренцев Рай РС 4.0 СПТ 3.8 А3 9 ФСТ 3.9 А3 9. 13. Петручкова Яна ТСХ РС 4.1 СПТ 3.8 А3 7 ФСТ 3.9 А3 8. 14. Фултон Гинаенко РС 3.9 СПТ 3.8 А3 8 ФСТ 3.8 А3 8. 15. Чижмиши Азилка Юк РС 3.7 СПТ 3.8 А3 7 ФСТ 3.7 А3 7. Ура! Соколовская вскочила с диванчика Кисцент края, где сидела с Левковцевым в ожидании оценок, и радостно запрыгала, подняв руки. Ее лицо лучилось таким неописуемым счастьем, что зрители опять начали аплодировать ей. Вот вам, все-таки она сделала это. Марина в упорной борьбе обошла Синди Бордс с чистым прокатом и 5 тройными прыжками. А ведь Синди – первый номер американской сборной и чемпионка США. Причем поставили Марине абсолютно такие же баллы за технику и за артистизм, как и Синди с 5 тройными прыжками. Что тут сработало? Несколько факторов. Чистый мощный прокат, точность и скорость исполнения элементов, сложнейший прыжок в чинин, который даже во времена Стольникова исполняют почти одни мужчины, так как он требует отличной физической формы и прыгучести. Но самое главное, Марина едва не достала до Юки Сата с тройным акселем. После короткой программы преимущество Марины перед Юкой было в 0,4 балла. Японская фигуристка нивелировала его и вышла вперед, но и Марина лишь слегка отстала. Всего 0,2 балла проигрывала она японской фигуристке, а это значило, что у Малининой, Флоркевичи Хмельницкой появился шанс, и даже не то, что шанс, а целый шансище. Марина как ледокол, пробила лед для других кораблей, однако сама она, увы, с большой долей вероятности, выбыла из борьбы за медали. Господин Набуо Сата, с трибун наблюдавший за окончанием произвольной программы, забеспокоился. Уже сейчас забеспокоился. Хоть Юка и находится на первом месте, но разрыв от преследовательницы всего 0,2 балла, а ведь осталось катать еще троим фигуристкам, причем сильнейшим. Медаль Юки повисла на волоске. Впрочем, уже после проката Малининой примерно станет ясно, кто на что накатал. Если Малинина уйдет под Юку хотя бы с минимальным отрывом, значит, его дочь будет минимум с бронзовой медалью. Для проката произвольной программы на лед приглашается Татьяна Малинина, СССР, объявил информатор. Таня, последнюю минуту раскатки стоявшая с Ксенофонтовым, поехала к центру арены, сделала несколько крутых реберных кругов в центре и остановилась в стартовой позиции. Прямая стойка на левой ноге, при этом правая нога чуть отставлена назад, заведена за левую, и упирается зубцом лезвия о лед. Левая кисть касается правого плеча, а правая рука согнута в локте и лежит на талии с левого бока. Голова опущена словно в печали, глаза закрыты. Болельщики с любопытством разглядывали советскую фигуристку, гадая, что же означает ее оригинальнейшее платье, за которое еще на старте можно требовать от судей шестерки. Посреди арены стояла хрупкая девушка в трехцветном сине-серо-фиолетовом платье с абстрактным градиентным рисунком и с блестящими на груди серебристыми снежинками. С трибун было видно, как искусно сшито платье из нескольких частей, плавно перетекающих друг в друга. Вместо музыки послышались звуки метели. Зазвучал романс, четвертая часть сюиты Георгия Свиридова «Метель». Опытные любители фигурного катания определили это сразу же, с первых звуков. Малинина подняла голову, открыла глаза, развела руки в стороны, исполнив изящные плавные аллонжи, похожие на волны, пируэтом вышла из стартовой позиции, проехала пару метров по направлению к судьям, развернулась очень красивым циркулем и стала набирать скорость по направлению к правому короткому борту. Несмотря на простую траекторию движения вдоль ближнего длинного борта, Таня наполнила ее сложными шагами и пируэтами, при этом продемонстрировала высочайшую балетную выучку и артистизм. Ее озадаченное печальное лицо и брови домиком вызывали желание как-то приободрить фигуристку и поднять ей настроение, а плавные, изящные движения тонких рук, словно противостоящих злому ветру, завывающему сквозь фортепианную музыку, как будто молили о пощаде, обращаясь к снегу, несомому метелью. Зрители невольно начали хлопать в такт музыке. Доехав до правого короткого борта, Малинина сделала несколько пируэтов, развернулась маухаком и стала набирать ход в обратном направлении, к левому короткому борту, наискосок, через всю арену. По пути исполнила несколько троек и крюков, исполненных на очень глубоких зрелищных ребрах. Почти у самого борта Таня сделала ритбергерную тройку, встала на ход назад и прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп под громкие аплодисменты зрителей. Приземлилась удачно, и сразу же сделала шикарный сложный выезд, сначала в красивый арабеск, вытянув свободную левую ногу далеко назад и вверх, а руки в стороны и вперед. Проехав пару метров, усложнила позицию, уцепилась за лезвие левого конька левой рукой и подняла ногу вверх, в полубильман. Исполнив усложненный выезд, который до этого не показывал здесь никто, Таня показала, что она не собирается отдавать ни доли балла и намерена взять от программы все. Она все заходы на элементы и выезды с них решила сделать максимально сложными, раз уже нельзя прыгнуть тройной ритбергер. После каскада Таня развернулась, сделав чоктоу, парой подсечек набрала скорость и покатила к середине арены. В центре сделала пируэт, после него выезд в изящной арабеск по широкой дуге передними перебежками доехала до ближнего борта, до судейской зоны, наискосок арены, там развернулась маухаком, сделала ритбергерную тройку и прямо перед судьями прыгнула одиночный тройной сальхов. Чистоган, выехала после приземления в полубильман, при этом перед тем, как взять левой рукой левое лезвие конька, коснулась ей лица, словно стряхивая снежную пыль и роковое наваждение от мистической напасти. Развернувшись, сделала несколько пируэтов, перемещаясь по диагонали обратно к середине ближнего длинного борта, к судьям. На миг остановилась прямо перед средним судьей, пожилым норвежцем, с изумлением уставившимся на невиданный перформанс, да так уставившимся, что мужчина выронил ручку, которая покатилась по блокноту и упала под стол. В этой части программы Малинина уже импровизировала, в ранней версии программы этого момента не было. Таня решила, что называется, поиграть лицом. Она изогнулась всем своим стройным телом, протянула обе руки по направлению к судье и сделала умоляющее выражение лица. Плавно качнув руками, прижала их к груди, потом охватила голову, словно показывая безмерную грусть и страдание, охватившие ее. Зрители зааплодировали, настолько театральной и даже взрослой показалась эта позиция, как в настоящем театре или в кино. А ведь сейчас каталась 15-летняя девчонка, еще понятия не имевшая ни что такое страдание, ни что такое несчастная любовь. Сделав стремительный пируэт на левой ноге, подняв правую ногу в аттитюде, Малинина стремительными подсечками стала разгоняться по направлению к левому короткому борту, у которого прыгнула каскад из трех прыжков. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер. Выехав с каскада ласточкой на правой ноге, развернулась, исполнила пару пируэтов, ритбергерную тройку, развернулась на ход вперед и тут же прыгнула еще один двойной аксель. Прыгнула почти без захода, едва выехав с каскада. Связка из каскада, пируэтов, тройки и двойного акселя получилась очень красивой. После последнего акселя Таня исполнила сложный выезд в свечку, опустив тело к опорной ноге, прижавшись к ней, а другую ногу подняв почти вертикально вверх, при этом изобразив вертикальный шпагат. Малинина каталась очень красиво и очень точно. После выезда из Аксия началась дорожка шагов, начиная с левого короткого борта к правому. Музыка сменила ритм, стала более мощной и трагической, зазвучала сильнее и напористее. К скрипке добавились альт и виолончель. Малинина в такт музыки усилила прокат, добавив в него раскатистости и мощи, как будто отыгрывая могущество природы, лютый мороз и сбивающий с ног ветер. Таня с этого момента стала похожа на соколовскую по манере катания, только еще мощнее, еще объемнее. Казалось, маленькая тонкая фигуристка выросла до бесконечности, заняв весь объем катка. Дорожку она проехала как высочайший мастер конька и льда, исполняла все дуги и повороты на хорошей скорости, не ковыряясь в элементах, при этом отыгрывая лицом сильную музыку. Лицо ее постоянно было повернуто к судьям и телекамерам, а руки протянуты к ним, словно в мольбе. Лицо выражало такую вселенскую, всеобъемлющую печаль и даже стон, что зрители, да и судьи тоже, чуть не встали с мест, желая получить ответ, что же так расстроило фигуристку. После дорожки у правого короткого борта Малинина исполнила прыжок в либелу через бедуинский прыжок. Сделав 8 оборотов в либеле, сменила позицию на кольцо, а кольцо на бильман, держась за левое лезвие одной левой рукой. Исполнила прекрасно, чистоганом. И отсюда началась вторая часть программы. Тишина. Музыка стихла. Таня прервала вращение, сделала один шаг к судьям и застыла в печальной позе, закрыв руками лицо. Тишина. Идеальное попадание в тайминг, и это тоже надо оценить. Ни одного лишнего движения. Все в акцент музыки, все выверено до миллиметра и миллисекунды. Зрители перестали аплодировать и тоже застыли в неподвижности и молчании. Норвежский судья взял ручку и начал писать. Звук скрипящего стержня по бумаге был отчетливо слышен всем. Раздался негромкий мелодичный звон. Малинина открыла глаза, словно проснулась после долгого сна или сбросив наваждение. Сделала медленный шаг вперед, еще ближе к судьям, раскинула руки в стороны, качнув валлон же и изобразив удивление на лице. В это время раздался еще один звенящий звук. Малинина подняла руки вверх, словно выпуская что-то из ладоней, и сделала еще один шаг вперед. Когда раздался третий звенящий звук, Малинина исполнила пируэт, развернулась и выставила правую руку вперед, словно приглашая кого-то на танец или, наоборот, соглашаясь танцевать. Зазвучал вальс «Маскарад» Армена Хачатуряна. Сначала медленно, но с каждой секундой все более разгоняясь и становясь объемнее. После того, как прозвучал трехкратный звон и началась вальсовая часть программы, Малинина сделала несколько вальсовых троек в сторону левого короткого борта. Там развернулась, исполнив несколько пируэтов с руками, сомкнутыми перед собой в овалы, словно обхватывающими партнера, и начала снова разгоняться к середине арены. В середине развернулась на ход назад, переступила на левую ногу, встала на внутреннее ребро, ударила зубцом правого конька по льду и прыгнула двойной флип. Выехав из флипа ласточкой, развернулась маухаком и покатила по дуге к ближнему длинному борту. Проехав вдоль него, сделала несколько пируэтов, причем пролетела всего в метре от судей, всколыхнув мощным потоком воздуха волосы арбитров. Последние два пируэта Малинина исполнила, опустившись на правое колено и выставив длинную стройную ногу в сторону. Поднявшись на ноги, Таня развернулась крюком и стала разгоняться к левому короткому борту. С этого места началась хореографическая дорожка. Опустилась в кораблик, в таком положении проехала до борта, развернулась по широкой дуге и покатила обратно, подняв ногу в карандаш. Докатив обратно до середины арены, опустила ногу, тут же набрала скорость несколькими подсечками, маухаком развернулась на ход назад, встала левым коньком на внешнее ребро, зубцом правого конька ударила по льду, вошла в крутку и прыгнула двойной луц. Приземлилась на правую ногу и тут же прицепила двойной тулуп. Есть последний каскад. Чисто. Выехав из каскада ласточкой, Малинина развернулась циркулем, сделала моухак и стала разгоняться к правому короткому борту, не доезжая до него, приготовилась, сделала ридбергерную тройку, встала на ход назад и прыгнула двойной сальхов. Чисто. Отстрелялась по всем прыжкам.